Глава 7. Дом генерала Багратиона. Элегантный особняк на Мойке, построенный лет 30 тому, был в городе хорошо известен не только своим внешним видом, но и щедростью хозяев. Сам генерал и его супруга много внимания уделяли благотворительности, часто устраивали ярмарки и балы, приглашения на которые можно было приобрести. Все деньги, таким способом вырученные, отправлялись в сиротские приюты и небольшие сельские школы, окрест города и в собственном имении Багратиона на юге. Следуя учению своей веры, благие мысли, благие деяния, благие слова, Багратион все святки устраивал в доме своем различные увеселения для неимущих, главным образом детей, а супруга его открывала небольшие курсы для девушек, желающих обучиться основам какого-либо ремесла. Генерал Багратион. Зороастриец. В канун Рождества у генерала устраивалась большая елка, на которую собирался почти весь Петербург, и это был один из немногих балов семьи Багратиона, попасть на который можно было только по приглашению. Говорили, сам Таакаки там, конечно, ни разу не был, невысокого полета птица, что генерал на этом балу решает важные, может, даже государственные дела, а супруга его ищет помощников и средств для своей благотворительности. Попасть на елку в доме Багратионов было большой, невероятной удачей, и чудо, что у Анцибола завалялось туда приглашение. Увы, все вышеперечисленное не могло уберечь генерала от дотошливых бесов, подосланных обозленной ведьмой. Когда перед чертями стояла задача, никакое препятствие не могло остановить их. Акакий остановился возле небольшой чайной, поняв, что в животе у него весьма позорно урчит. Посмотрел на витрину, где среди рождественских украшений выставлены были пирожки, бублики и сайки, похлопал себя по карманам и обнаружил с немалым разочарованием, что не взял из дому практически ни копейки. Те деньги, что у него с собой были, уже пошли на оплату извозчика. В животе продолжал урчать. Акакий попереступал с ноги на ногу, разглядывая витрину с сожалением, а после, сутулившись, пошел в сторону инженерного. Там должны были сыскаться в буфетной кое-какие запасы. У дежурного всегда был чайник наготове, и к тому же в шкафу висел сменный мундир, в котором Акакий выглядел весьма представительно. В таком виде не стыдно было и на прием к государю заявиться, не то что на бал к генералу. Стоило, ко всему прочему, просмотреть лишний раз бумаги и хотя бы затвердить имена ведьминых чертей. День обещал быть морозным, но приятным. Небо наливалось особой зимней синевой, чуть золотясь у самого горизонта. Под ногами поскрипывал свежий, за ночь нападавший снег. Мороз покусывал дружелюбно за щеки. Город оживал и оживлялся, постепенно наполняясь народом. Зеваками, гуляками, людьми, спешащими передать до полуночи последние дела, модниками и модницами, вышедшими щегольнуть новым платьем, лоточниками, курьерами и вошедшими вдруг в моду скоморохами. Среди такой вот пестрой команды, веселящей народ трюками и фокусами прямо на мостовой, Акакий узнал своего однокашника — Епифания Анчутку. Анчутка. Еще одно прозвание черта. Приятели улыбнулись друг другу, раскланялись, да и разошлись. У Анчутки были свои заботы, у Акакия свои. На долю секунды он позавидовал беспечному своему другу, но быстро отбросил это нелепое чувство. Всякому, как говорится, свое. После небыстрой прогулки по морозцу, успевший продрогнуть и по-настоящему уже проголодаться, Акакий добрался таки до Кардигардии. Дежурный, едва заметив его, бросился ставить чайник. Поблагодарив кивком, Акакий, снимая на ходу пальто, поднялся на свой этаж, открыл дверь и замер на пороге. «Маменька?» Как назло, в этот момент из внутреннего кармана выскользнул листок приглашения и плавно опустился на пол. Яркий рисунок немедленно привлек внимание находящейся тут же Агриппины. Подскочив, она подняла приглашение, бегло осмотрела его и радостно хлопнула в ладоши. «Ах, тетушка, какая прелесть! А как я раздобыл где-то приглашение на бал к генералу Багратиону?» Маменька вытащила листок из белых пальцев Агриппины, осмотрела, едва не попробовала на зуб и в конце концов сменила гнев на милость и царственно кивнула. «Неплохая затея, Акакий. Молодец. Но что ж ты нам раньше не сказал?» «Я...» Акакий, как бывало всякий раз, когда он принимался мямлить и робеть перед матерью, почувствовал себя глупо. «Я не был уверен, что получится». «Ты все равно должен был сказать раньше. Агриппина ведь не одета. Идем, душечка, тебе непременно нужно платье. Мы будем у цирюльника на Невском. Слышала, в Петербург приехал Андреев. Сделаем у него куафюру, Агриппиночки». Иван Андреев. Настоящее имя — Иван Андреевич Козырев. Модный московский парикмахер конца XIX века, обладатель многих наград, в том числе бриллиантовых академических пальм, Париж, 1888 год, и Золотой крест, Всемирная выставка в Париже, 1900 год, а также диплома профессора парикмахерского искусства. Акакий, совершенно не представляющий, кто такой Андреев, очень смутно знавший значение слова «куафюра» и в разговоре с матерью начинавший сомневаться даже в привычных словах вроде «Невский» и «Петербург», закивал согласно и, дождавшись ухода матери и невесты, поспешил в буфетную, до поры выкинув все хлопоты из головы. Глава 8. Куафюра оказалась обыкновенной, а вернее необыкновенной, прической, собранием завитков и извивов, изящных волн и блестящих заколок. Агриппине она не шла совершенно, как и бархатное темно-синее платье, о чем Акакий благоразумно промолчал. Хватило уже и той радости, что матушка не настаивала на своем присутствии на генеральской елке. У нее в Петербурге было немало подруг, с которыми матушка собиралась встретиться в какой-нибудь чайной, чтобы обсудить свои ведьмовские дела. Время до начала праздника Акакий потратил с пользой. Изучил перечень приписанных Меланье штук чертей, их имена, фамилии и чины. Встревожился, обнаружив, что Демосфен Кулиш дослужился в прежние еще годы до 6-го чина и насылал моровые болезни, но после исправился и пошел в услужение к ведьмам, обещая государю и синоду удерживать их от особо злых деяний. В конце концов, решив, что раньше времени тревожиться нет никакого резона, Акакий переоделся в мундир и отправился на поиски наемных саней, чтобы отвезти свою невесту на бал. Сам бы он, конечно, и пешком дошел, но тут матушка была категорична. «Ах, Акакий Агапыч!» — проворковала Агриппина, завидев его. «Да чего же вам идет этот мундир?» «Угу», — согласился Акакий, усаживая девушку в сани и укутывая ноги ее меховым пологом. «К дому генерала Багратиона». Дом генерала был хорошо известен в Петербурге еще и потому, что к каждому празднику нанимал он особых мастеров, чтобы декорировать фасад. В этот раз генерал обратился к мастерам, превратившим его особняк в диковинный терем, словно сошедший со страниц народных сказок. Казалось, вот-вот распахнутся двери, и выйдет из них сам князь Владимир Красносолнышко. Двери действительно распахнулись, являя хозяина дома, который лично встречал всех гостей. А как и было заробел, а Агриппина и вовсе зарделась, как маков цвет. Но генерал был приветлив, улыбнулся им, поблагодарил сердечно и пригласил внутрь, передав услужливым лакеям. Те забрали верхнюю одежду, оценили мундир Акакия и куафюру Агриппины, а после оставили гостей в самой гуще праздника. Те, кто того желал, облачились сегодня в карнавальные костюмы. Многие, очевидно, прознав заранее о нынешнем убранстве дома, выбрали себе сарафаны, кокошники, кафтаны, точно герои Билибина и Васнецова. Но многие, подобно Агриппине, предпочли модные платья и прически. Немало было и людей в мундирах. Попадались в том числе и члены синода, которых Акакий знал в лицо. Но никак не лично. Слишком высокого полета были птицы. вроде душезнатца Дрёмы или же профессора Шуликуна. Тот, хоть и был сам из чертей, предпочел посвятить свою жизнь изучению колдовства и истории его. Очень занят был в Московском университете, и, говорят, увидеть его в Петербурге было к большой удаче. Акакий очень на это надеялся. Круговорот бала вскоре подхватил и унес прочь смеющуюся Агриппину. Акакий проводил ее взглядом, юркнул за крапчатую мраморную колонну и перевел дух. Полдела было сделано. Он оказался на елке генерала Багратиона. Оставалось всего две малости, чтобы черти Меланьи Штук в самом деле сюда явились, и чтобы их удалось вычислить вовремя и увести, и чтобы посланы они были ради мелких пакостей, а не для свершения чего-то в самом деле дурного. Акакий почесал рожки, испортив наскоро сделанную прическу, воровато оглянулся и, поплевав на ладони, принялся ее поправлять. «Чёлт! Смотри, чёлт!» Застигнутый врасплох Акакий вздрогнул и обернулся. В шагах в двух от него стояло дитя, лет 4, в аккуратном нарядном костюмчике, которому грозила большая беда. В руках дитя держало вафельный рожок с шоколадным мороженым. Мороженое таяло, и вот-вот должно было капнуть на отутюженные штанишки. Мордочка у ребенка была перемазанная, а судя по крошкам и кусочкам шоколада в кудрявых золотистых волосах, это было не первое сегодня лакомство. «Чёлт!» — авторитетно заявило дитя. «Душа невинная. Такие хоть сами бывают сущие бесенята, любого соседа на раз вычислят». «И жена-то грубо», — пожурил мягко-нежный, переливчатый, точно пение ручья, голос. В этот момент мороженое дотаяло и, не терпя никаких полумер, плюхнулось прямо на колени мальчика. «Женька!» Из-за парчевой шторы выбежала молоденькая, лет 20 девушка, в древнерусском, карнавальном, очевидно, костюме, и, ворча себе под нос, принялась платком оттирать лицо, руки и одежду мальчика, хотя последнее и было совершенно бессмысленно. А Акакий замер, позабыв обо всем, о своих заботах, о чертях, о Врашка, о маменьке с Агриппиной. Перед ним стоял ангел, чье нежное лицо обрамляли нежно-золотистые, точно медовые локоны. Это было, право, как-то иронично. «Простите, пожалуйста, Женечку, и не сердитесь на нас», — сказал ангел, подходя ближе. Акакий смутился еще больше и забормотал, что вовсе он не рассердился, и ничего такого особенного не произошло, желая провалиться сквозь землю, прямиком в ад. «Это ж надо дураком таким быть, мямля, рохля!» То матери слово поперек сказать боится, то подле прелестной девушки дар речи теряет. От окончательного позора Акакия спасли грохот, звон стекла и женский виск, наполовину испуганный, наполовину радостный, а следом за ним послышался взрыв хохота. «Чёлт! Чёлт!» — снова загласил Женечка, тыча пальцем куда-то в сторону за штору. «Прекрати!» Ангел поймала мальчика за руку и погрозила ему пальцем. «Это невежливо!» Снова послышался грохот. «Простите, пожалуйста!» Извинился Акакий и прошмыгнул мимо мальчика и девушки, мимо крапчатой колонны и плюшевой шторы, за приоткрытую дверь. Глава 9. Грохот и звон, как оказалось, вызвали столы с крюшоном и пуншем. Ножки их подломились, и содержимое чаш и бокалов выплеснулось на платье гостей. Многие наряды пришли в негодность, вызвав у своих владелец приступ отчаяния. Те же, кому повезло оказаться в стороне, веселились, глядя на этот конфуз. Возможно, это была обычная неудача. А может быть, проделки кого-то из чертей. Второе, как Акакий надеялся. Он огляделся. Но рассмотреть в толпе черта оказалось не так-то просто, ведь среди гостей хватало ряженых, а сами черти давно уже не щеголяли свиным рылом, считая это проявлением самого дурного вкуса. «Чёлт! Чёлт!» Бойкий мальчонка снова вырвался из рук прелестного ангела и заковылял по усыпанному стеклом полу. К нему подбежали две мамки, лакеи же принялись самым вежливым образом выпроваживать гостей и подбирать осколки. А Каки снова юркнул за штору, оставаясь покамест незамеченным. Как знать, не укажет ли ему дитя на спрятавшегося в толпе черта? «Не надо так, Женечка», — увещевала одна из мамок, пока вторая старательно вытирала чумазую мордашку мальчика. «Вы тут, Варвара Романовна? Я отведу Женечку к детскому столу, а там уже и спать пора». Ангел Варвара Романовна кивнул. «Спасибо, Александра Андреевна, а то как бы не быть конфузу». Девушка вдруг прыснула в кулачок. Он едва на батюшку Леонида не бросился с криками «Поп! Поп! Толоконный лоб!» Едва удержала. «Хороший мальчик», — подумал Акакий, не сводя с девушки взгляд. «Начитанный». Лакеи собрали помаленьку все осколки и унесли поломанные столы. Няньки увели сопротивляющегося мальчика, Варвара Романовна прошла в задумчивости по комнате, ведя рукой в перчатке то по столу, то по спинке кресла, после чего присела на низкий диванчик и вытащила из-под подушки книгу. Акакий понял, что оказался в ловушке. В принципе, не было ничего дурного в том, чтобы показаться сейчас. Однако он словно бы подглядывал за девушкой, и оттого становилось стыдно, и тяжко было показываться ей на глаза. Варвара Романовна читала, медленно перелистывая страницы. Время уходило. Словно сказочная Золушка, Акакий должен был все закончить до полуночи. «Вы выходить-то будете?» Краска прилила к щекам. Акакий осторожно отодвинул в сторону штору и шагнул в комнату. Варвара Романовна уже не читала. Она сидела, подперев щеку рукой, и разглядывала его пытливо. И взгляд у нее был далеко не ангельский. Только если не в смысле ангельской строгости. «Вы здесь по служебной надобности?» — спросила девушка напрямик, продолжая сверлить Акакия внимательным взглядом. «Папенька со вчерашнего вечера как-то встревожен». «Варвара Романовна, стала быть, дочь генерала Багратиона». При этой новости Акакий смутился еще сильнее и пробормотал. «Не совсем. В смысле, по служебной, но, словом...» Варвара Романовна поднялась изящно, подошла и, склонив голову к плечу, посмотрела снова пытливо. «Ряженый, стало быть. Или шпион?» Сказано это было в шутку, но все же слышались в тоне ожидания и некоторая тревога. «Титулярный советник Акакий Агапыч Антип», представился, наконец, Акакий, переборов нелепую свою немоту. «К вашим услугам». «Варвара Романовна Багратион», — ответствовала девушка и протянула руку, которую Акакий от неожиданности пожал и сразу выпустил. «Так с чем вы, Акакий Агапыч, пожаловали, если это не государственная тайна?» Снова в отдалении послышались грохот, звон и взрыв хохота. Варвара Романовна поморщилась едва заметно. Не всматривайся, Акакий, вопреки собственному решению, в прелестное ее лицо, он бы этого короткого движения не заметил. «Что за напасть сегодня? Сглазил нас кто-то?» С прежним обманчиво шутливым тоном посетовала девушка. «Прошу простить меня». «Постойте!» — остановил ее уже собравшуюся покинуть комнату Акакий. Варвара Романовна обернулась. «Но до чего же строгий и внимательный был у нее взгляд?» «Скажите, Варвара Романовна, знал ваш отец ведьму по имени Миландия фон Штук?» Снова едва уловимое движение. Девушка вскинула брови, а потом кивнула. «Да, знал. Давно, еще до моего рождения. Когда я была маленькая, папенька часто мне о ней рассказывал. Всякие страшные истории, если я не хотела спать. Пока маменька не узнала и не запретила ему это. И Женечки вот читают Пушкина, отчего мне, думается, вреда больше». «Вчера вечером Миланди Штук скончалась, а ее черти...» Акакий осекся. Признаваться, что синод в его лице так скверно сработал, было стыдно. «Ее черти, возможно...» «Это не точно, Варвара Романовна. Но, возможно, ее черти напоследок должны как-то напакостить вашему отцу». «Напакостить?» — удивилась девушка. «Если судить по рассказам отца, между ним и этой ведьмой была смертельная вражда. Впрочем, он, быть может, преувеличивал. Так вы поэтому сегодня здесь, Акакий Агапыч?» «Совершенно верно. Наши источники говорят, что черти могут появиться сегодня на празднике». По возможности, самым уверенным тоном ответствовал Акакий, стараясь не думать о том, что источники его — городские домовые да лентяй Анцибол. Варвара Романна снова нахмурилась. Тонкие пальцы побарабанили по резной спинке дивана. «В таком случае надо доложить обо всем папеньке. Но он сейчас с великим князем на бильярде играет. Он говорил, что эта игра важная, и его тревожить можно только, если наступит фрашо керити». Фрашо керити. В зороастризме — финальное преображение мира, когда восторжествует Аша. Правда, истина, добродетель. А ложь будет уничтожена. Переводится как «делание мира совершенным». «А маменька? Нет, маменьку беспокоить не нужно и подавно. Можете вы и выпроводить этих господ, не привлекая внимания?» «Нет», — вынужден был признаться Акакий и покраснел. «Я даже не знаю, как они выглядят». Глава 10. Ситуация была неловкая, чудовищна. И Акакий не знал, как же ему поднять взгляд и посмотреть на Варвару Романну. Страшно было увидеть насмешку или осуждение в ее глазах. И опустив собственные глаза в пол, он забормотал всякую нелепицу про то, что чин у него маленький, да и сам он человек в смысле черт незаметный и бесполезный, и легкое, едва уловимое прикосновение к локтю заставило Акакия вздрогнуть и замолкнуть. «Начальника вашего ведь Вражка зовут?» Акакий кивнул, чувствуя себя все более и более глупо. «Папенька рассказывал о нем, и я видела имя это в списке гостей. Господин Вражка должен быть тут. Не следует ли нам, вам, с ним посоветоваться?» Покраснеть еще сильнее было решительно невозможно. Но Акакий, кажется, и это сделать сумел. «Да, да, вы совершенно правы, Варвара Романна. Нужно обо всем доложить Фотию Николаевичу». «Думаю, господин Вражка должен быть в курительной комнате или же в библиотеке. Я провожу вас». Стараясь не привлекать излишнего внимания, держась естественно и будто бы мирно о чем то болтая, молодые люди прошли по первому этажу великолепного генеральского особняка и поднялись на второй. В курительной комнате, обставленной по-восточному, с поливными пестрыми изразцами на стенах и узорчатыми персидскими коврами, никого не было. А вот в библиотеке генерала действительно сыскались сразу несколько членов синода, в том числе оберчёрт Вражка и сам оберпрокурор Вальга Святославович. Акакий попереминался на пороге с ноги на ногу, боясь прерывать беседу высокого начальства. Варвара Романна и вовсе юркнула ему за спину, поглядывая на высочайших слуг государевых, впрочем, с изрядным интересом. Члены синода людей не сказать, чтобы сторонились, но на вечерах и балах появлялись нечасто, да и там держались обычно особняком. От того, что все они лично знали когда-то самого государя, даже Акакию делалось немного не по себе. Время утекало, и Акакий почти решился кашлянуть и тем самым привлечь к себе внимание, но тут Вражка сам его заметил. Кивнув собеседником, он поднялся с кресла, подошел и глянул строго. «Чего вам, Акакий Агапыч?» Акакий сглотнул как можно незаметнее. «Черти Миланьи фон Штук здесь, Фотий Николаевич, исполняют последнее посмертное желание ведьмы». «Вот, значит, как!» — нахмурился оберчёрт. «Вредная, видать, была баба. Действовать скрытно, всех отыскать и изловить до полуночи. Переполоха не допустить. Варвара Романна, верно ведь?» Девушка поспешно кивнула. Подле оберчёрта было ей явно не по себе. Она оробела не меньше Акакия и держалась тише воды, ниже травы. Ни следа не осталось от бойкой красавицы. «Можно ли устроить, чтобы с черного хода встала карета? Мы всех чертей в нее погрузим и аккуратно вывезем, не привлекая лишнего внимания». «Я все сделаю», — тихо ответила девушка. А вы, Акакий Агапыч, это возьмите, пригодится. И помните, никакого лишнего шума, ни к чему нам скандалы. Не хватало еще, чтобы на утро каждый дурной петербургский листок имя наше трепал и умение наше под сомнение ставил. Такое, конечно, случалось нечасто, но раза два-три в год какой-нибудь отчаянный, жадный до дешевой славы журналист писал залихватскую статью, в которой громил Синод и чернил репутацию его и отдельных его членов. Вреда это особого не приносило, но, по всему, видать, больше начальство нервировало. Нервировать лишний раз вражка решительно не хотелось. «Все будет исполнено», — быстро и твердо ответил Акакий, принимая из рук начальника бледного вида тонкие путы. Его собственные руки они опалили огнем, и пришлось прикусить губу, чтобы сдержать стон. «Идите», — коротко приказал вражка и отвернулся. Разговор опять был окончен. Акакий покорно выскользнул за дверь и потянул Варвару Романовну за собой. И только отойдя от библиотеки на десяток шагов, смог, наконец, вздохнуть полной грудью. Девушка тоже оживилась, зарумянилась и без смущения ткнула в путы пальцем. «Это чтобы чертей ловить?» Акакий сунул путы в карман и вытер вспотевшие ладони. Кожа немного покраснела, но, по счастью, ожог был небольшой. Заговоренные верви хоть и чуяли в нем чертову природу, но зла, должно быть, не видели, а потому действовали в полсилы. «Чертей ловить, Варвара Романовна, полдела. Для начала их надо отыскать». «И как?» В глазах девушки загорелись любопытные огоньки. И к ангельским ее чертам добавилось что-то примило бесовское. Акакий отвел взгляд, понимая, что бесстыдно так жадно едва знакомую девушку разглядывать. «Как нам среди гостей распознать чертей?» — повторила Варвара Романовна. «Сейчас маскарад? Почти на каждом из гостей какая-нибудь личина?» Акакий задумался. Задача эта была не такой уж и простой. Во-первых, в одежде их будет какой-нибудь беспорядок. Платье наизнанку, застежка не на ту сторону или там перчатки поверх сапог натянуты. Не терпим мы человеческих порядков. Варвара Романовна окинула его заинтригованным взглядом и явно отметила, что сам Акакий одет по форме, мундир на нем отглаженный, а медные пуговицы начищены до блеска. Взгляд вновь сделался цепким, словно девушка пыталась доискаться во что бы то ни стало, что же с ним не так. «Для мундира требуется привычка», — пробормотал Акакий. «У иных по 10 лет уходит. У ведьминых чертей такой привычки, ясное дело, нет». О том, как до сих пор бывает в мундире неуютно и тесно, он, конечно, говорить не стал. «Сегодня многие будут странно одеты», — покачала головой Варвара Романовна, отводя, наконец, взгляд. «Есть еще что-то?» «Кривые они могут быть, косые, косматые, но такими и люди бывают. Самое надежное — это, конечно, рога, но их сейчас многие спиливают или под волосами прячут. Ну или на ноги смотреть». Прежний пытливый взгляд Варвары Романовны разглядел во вьющейся шевелюре Акакия маленькие рожки и метнулся к начищенным его ботинкам. «Копыта? Хвост?» Вопрос этот был интимный, даже бестактный, смутивший Акакия. О таком среди своих не принято было спрашивать, однако речь ведь сейчас шла не лично о нем, а о чертях в целом. «Не обязательно. Может, пятки не быть или пальцев. Оттого звали нас в прежние времена беспалыми». Беспалый, беспятый. Одно из прозваний черта, которое использовали, избегая произносить его имя. «Ну и хвост, конечно. Но не заставишь же каждого из ваших гостей ботинки скинуть». Варвара Романовна кивнула согласно, посмурнела, но почти сразу же оживилась. «Женечка! Верно ведь, что ребенок может черта распознать?» Акакий вспомнил бойкого постреленка с его радостным «чёлт-чёлт» и кивнул согласно. «Да, ребенку это нетрудно. Я приведу Женечку, а вы ждите меня в холле возле лестницы. Я быстро обернусь», — пообещала Варвара Романовна и бросилась, подбирая юбку, на третий жилой этаж. Сразу же воображение нарисовало видение, как бежит она через поле, заросшее васильками и ромашками, а ветер развивает светлые ее волосы. И на голове непременно венок. Чудесное видение было прервано громким восторженным голосом Агриппины. Реальность ворвалась в фантазии Акакия, разорвала их в клочья и безжалостно напомнила о себе. Вот она, шумная его невеста, ведьма, дочь материной подруги. Акакий обернулся, собираясь как-то объяснить свое долгое отсутствие, сочинить басню поскладнее, и обнаружил, что Агриппина на него и не смотрит. Она шла по коридору в компании трех рослых, по парадному одетых офицеров. У одного повисла на локте, второго кокетливо била по плечу веером, а третьему глазки строила. Было это в высшей степени неприлично по столичным меркам даже для ведьмы. Но Акакий только обрадовался. Пользуясь тем, что Агриппина не видела его, он юркнул в боковой коридорчик, переждал, пока она не пройдет и не скроется в одной из гостиных, а после поспешил к лестнице в холл. Глава 11. На первом этаже было многолюдно и по-бальному шумно. Маскарадные личины многим помогли избавиться от стыдливости и стеснительности, и то и дело раздавался тут и там взрыв хохота, в обычное время невозможный в таком приличном обществе. Даже те, кто маскарадного костюма не имел, заразились всеобщим весельем. Акакий встал возле лестницы, прислонившись плечом к колонне, и наблюдал, как раз за разом проносятся мимо в задорном танце змейки празднично разодетые гости. Показалось, что видел он в толпе Агриппину с поклонниками, но тут Акакий не особенно присматривался. Верно говорят, что глупо даже пытаться уследить за ведьмой, коли нашла на ту охота пуститься в пляс. В очень скором времени все это, и невеста, и бальные увеселения, вылетели у Акакия из головы. Он заприметил черта. Тот не особенно скрывался, верно рассудив, что в бальной суматохе никому не покажется странным его поведение. Да и кого сейчас, в просвещенное наше время, удивишь средь столичного города рогами да хвостом? Это в иных отдаленных деревеньках черти и ведьмы стесняются проявлять свою природу, а домовой таится порой под веником. В столицах же соседи действуют открыто, если, конечно, не нарушают установленных государем законов. Этот конкретный черт нарушал. Он дергал волоски из кисточки на хвосте и разбрасывал по полу, бормоча себе что-то под плоский нос пятачок. Порчу наводил. Акакий прищурился, разглядывая проказника, мысленно сверяя облик его со словесным описанием в деле Меланьи Штук. Беда была, что чертей ведьма получила давно и нечасто наведывалась в синод, и потому в бумагах ее не было фотографий, как это теперь положено. И все же походил этот конкретный черт на одного из самых молодых помощников ведьмы, Александра Беспятого. Осторожно, не сводя с черта глаз, Акакий обошел комнату по периметру, стараясь не привлекать лишнего внимания. Ведьмин черт продолжал наводить порчу, также никем не замеченный. То ли глаза отвел так, что присутствующие на балу в некотором количестве сотрудники охранки и члены синода не почуяли, а то ли это было принято за новое экзотическое развлечение, которое Роман Романович очень любил. Цыгане у него были, танцующие медведи, знающие арифметику козы. Почему бы не взяться в доме генерала, выражающему черту? Акакий подошел совсем близко, и тут Александр Беспятый увидел его. Выпустив свой хвост, черт бросился на утек влево, через длинную анфиладу народом заполненных комнат. Акакий припустил следом, сжимаясь от ужаса. Если он устроит переполох, то мундир его запомнится непременно. Скандал может выйти знатный, а вражка этого не простит. По счастью, погоню их гости, кажется, приняли за еще одно развлечение, и никакого излишнего внимания не было. А там Акакий и нагнал ведьминого черта и сумел-таки заарканить его заговоренным вервием. Беспятый пискнул от боли тоненько и затих, глядя на Акакия напряженными глазами. Подтащив к себе черта поближе, Акакий сказал строго: «Вы арестованы именем закона и государя». Закон был черту, похоже, не указ, но вот священное для всякого имя государя заставило посмурнеть и успокоиться. Дернув за веревку, Акакий повел Беспятого, как собаку или упрямого осла, к служебной двери. На заднем дворе, как и обещали оберчёрт и Варвара Романовна, уже поджидали небольшая карета, также начарованная, и несколько дюжих молодцев. Плечи у них были оршинные, а морды — кирпичом. Настоящие богатыри. Это, а также военная выправка и мрачный взгляд из-под кустистых бровей выдавали в них молодчиков обер-прокурора Вальги Святославича. Старого чародея даже среди верхушки Синода опасались немного, чуя в нем великую силу, а мелкие сошки вроде Акакия и вовсе избегали показываться тому на глаза. Акакий и молодчиков-то этих побаивался и испытал подлинное облегчение, передав им черта и вернувшись в дом. Варвара Романовна с младшим братом уже поджидали его в холле возле лестницы. «Где вы были?» — укорила девушка, нахмурив лоб. Акакий подул украдкой на обожженные ладони. «Одного поймал, Варвара Романовна. Еще 7 осталось». Девушка огляделась со всей серьезностью, внимательно, словно могла распознать в гостях сверхъестественную их природу, а после склонилась к своему брату. «Мы сейчас сыграем в одну игру, Женечка. И няне не скажем». Мальчонка запрокинул свою румяную, шоколадом перемазанную мордашку, вызывающую невольный смех. «Конечно, не скажем», — кивнула Варвара Романовна. «И что ты спать не пошел, тоже не скажем. Это наш с тобой секрет будет». Мальчик расплылся в счастливой улыбке, вызвав у Акакия легкую зависть. «Что за чудесный возраст! Такая малость может вызвать у ребенка столь бурную радость». «Нам бы теперь только нянюшке на глаза не попасться», — озабоченно проговорила девушка. «Не беспокойтесь, Варвара Романовна. Тут я глаза отведу. Но в остальном нам следует быть осмотрительнее и поторопиться. До полуночи не так много времени осталось». Девушка кивнула, сжала ладошку своего брата, а потом вдруг вцепилась другой рукой в локоть Акакия, заставив его вздрогнуть от неожиданности. «А что будет в полночь? Произойдет какое-то колдовство? Как в сказке про Золушку, да?» «А в полночь, Варвара Романовна, отчетный год закончится», — вздохнул Акакий. «И если дело это с ведьмой штук не будет должным образом завершено, у меня большой штраф вычтут из зарплаты». Такой ответ Варвару Романовну, кажется, разочаровал. Глава 12. На первого, а вернее сказать, второго из чертей они наткнулись совсем скоро. Он подкрадывался к очередной башне из бокалов с великолепным галицинским шампанским. Лев Голицын, 1845-1915 годы. Легендарный российский винодел. В 1890-х годах в своем имении «Новый свет» в окрестностях Судака стал производить первое в России игристое вино. Его вино брало призы на многочисленных выставках, в том числе гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Голицын уже принадлежала Абрау-Дюрсо. Видно было по лицу проказника, что шутка успела уже ему надоесть, и занимается он ею скорее по привычке или, может быть, по чьему-то приказу. Этого изловить оказалось совсем несложно, но уберечь бокалы с игристым вином от сокрушения оказалось невозможно. Шампанское выплеснулось на платье дам, забрызгав в том числе и подол Варвары Романовны. Неподалеку послышался вскрик удивительно знакомый, а как и обернулся и заприметил в толпе Агриппину. Невеста Акакия, кажется, не заметила. «Я передам его полиции и вернусь», — шепнул Акакий и скрылся. Когда он вернулся, молодой ведьмы видно уже не было. Третьего возмутителя спокойствия указал им Женечка, ловко распознав черта среди игроков в вист. Ведьмин помощник вел себя степенно и тихо, и только жульничал отчаянно. Когда Акакий поймал его за руку, погрозив при этом вервием, из широкого рукава старенького засаленного сюртука выпали сразу несколько козырных тузов. «Сам пойду, начальник», — прошептал черт и успел утащить со стола золотые часы кого-то из игроков, неосторожно поставленные под выпившим своим владельцем на кон. Часы Акакий отобрал и передал Варваре Романне. Четвертый черт отплясывал с девицами, то и дело будто бы неловко наступая им на юбки. Голову он им заморочил знатно, и девушки даже не подозревали, что дело идет к настоящему конфузу. О такой забаве Акакий от отца слышал. Подобным образом черти развлекались еще в правлении государя, и тому это даже казалось смешным. Позднее, однако, это было пресечено негласным высочайшим указом. Черти заставляли девиц плясать до упаду, утратив всяческое соображение. А потом в самый неподходящий момент порывом ветра или же хлестким ударом хвоста срывали с несчастных юбки, оставляя в одном из подним. Поговаривали, при государыне Елизавете Петровне в царском селе из-за такой вот забавы, учиненной в присутствии императрицы, с черта затейника едва не содрали живьем шкуру. С тех пор о подобном почти не слышали. Завидев Акакия, четвертый попытался пуститься на утек, но запутался в широких юбках своих подружек, одетых в карнавальные костюмы по моде XVIII века, и упал. Акакий поднял его, отряхнул и вывел на двор. Пятый сдался сам. «Странно это. Акакий Агапыч», — заметила Варвара, когда они остановились передохнуть подле стола с напитками. Заскучавший Женечка получил свой стакан шипучего лимонада и сунул в него нос. Пузырьки щекотали ему нос, и мальчонка то и дело начинал заливисто хохотать. Тогда сестра шлепала его легонько и корила в полголоса. Акакий взял себе сельтерской. Его и самого тревожили те же мысли. Это было действительно странно. Едва ли ведьма послала чертей устраивать на вечере генерала Багратиона мелкие неурядицы и глупые шутки. Выглядело так, словно все они отвлекают от чего-то. Акакий посмотрел на высокие напольные часы. Маятник их раскачивался монотонно. Тиканье перекрывали гул и гомон голосов и звуки музыки. Время неумолимо приближалось к полуночи. Ко времени по-настоящему волшебному, особым бытовым таким волшебством. Согласно общепринятому решению, в час этот один день превращается в другой, как карета становится тыквой. То, во что верят многие люди, в конце концов обретает особую силу. То, что происходит в полночь, наполняется собственной, не всякому соседу понятной магией. Люди, рожденные в полночь, тем более в рождественскую, говорят, обладают особенной силой и не видны ни Богу, ни дьяволу. Акакий едва не выронил стакан сельтерской. «Вот оно! Беда, Варвара Романна!» Девушка посмотрела на него встревоженно. «Мне нужно поговорить с Врашко». Глава 13. Врашко внимательно выслушал Акакия, покачиваясь с пятки на носок и глядя снисходительно. Сразу же стало понятно, что сам он давно, быть может, сразу же об этом подумал, и подчиненный сейчас виделся ему как дитя неразумное. В конце концов Акакий сбился с мысли и скомкал конец своей сперва такой вдохновенной и полной тревоги речи. «Все это, безусловно, верно, Акакий Агапыч. Ведьма решила нас облапошить и заново родиться сегодняшней ночью, чтобы уйти ото всяческого надзора. Значит, это что дела она собирается впредь вершить только дурные и опасные, и наша задача — ее изловить. Однако, Акакий Агапыч, искать ведьму, что иголку в стоге сена. Только в одном этом доме их сейчас несколько дюжин, взять хоть вашу невесту. А значит, нам нужно изловить и разговорить ее чертей. И сделать это до полуночи. Потому, Акакий Агапыч, действуйте». Понурившись, Акакий вышел из библиотеки и на секунду закрыл глаза. В голове был сумбур, а на губах все еще солоно от сельтерской. Или от досады, что выставил себя в очередной раз в таком глупом свете, и не только перед начальством и прочими высочайшими членами Синода. Те любезно сделали вид, что ничего не слышали. Но и перед Варварой Романной. «Невеста?» Акакий обернулся и встретился с привычным ему уже строгим и, кажется, немного обиженным взглядом. «А... «Да маменька сосватала мне одну молодую ведьму», — ответил он рассеянно, думая только о том, как бы половчее собрать всех чертей Меланьи штук. «Сосватала? Да что за год на дворе?» — всплеснула руками Варвара. «Кто же сейчас так делает?» «Ведьмы делают», — вздохнул Акакий. «У нас, видите ли, уклад достаточно традиционный. Как же нам? А нам ведь и не надо ловить сейчас всех чертей. Верно?» Варвара с удивленным видом будто бы машинально кивнула. «Большой беды от них не будет. Да и мелкие паксти теперь они, я думаю, оставят. Нам нужен старший их. Демосфен Кулиш». «И как его найти?» Неохотно согласилась на смену темы Варвара. «Дом у нас большой, мы и половины еще не обошли». «Кулиш в прежние времена занят был моровыми поветриями. Думаю, ему и сейчас проще всего совершать что-то подобное. Так что будет он где-то на кухне, в буфетной или в столовой. Или же вместе, связанном с водой». Варвара Романна нахмурила лоб. «Папенька недавно заказал установить в зимнем саду фонтан с подсветкой. Очень красивый. И музыку заказал в такт этой подсветки по случаю праздника. Думаю, там сегодня побывало немало гостей. Про фонтан этот в городе уже пошли разговоры». «Идемте», — кивнул Акакий. Варвара дернула за руку задремавшего было Женечку и поспешила к лестнице вниз. Акакий нагнал ее быстро и поднял мальчика на руки. «Я лучше понесу, а не то наш герой скоро без чувств рухнет». Варвара на это улыбнулась мимоходом. В зимнем саду генеральского дома народу и в самом деле собралось немало. Но так тут было на что посмотреть и без нового фонтана. Пальмы, фикусы, привезенные из далекого юга экзотические лианы воскового вида, точно не настоящие, орхидеи и даже плодоносящие, несмотря на разгар зимы, деревья, апельсины и мандарины, которые можно было рвать с веток и есть прямо тут. Ну и фонтан, конечно, производил впечатление. Он был сложен из полированного белого с бледными розоватыми прожилками мрамора, украшен изящной резьбой, а подсвеченные зеленым, розовым, голубым и лиловым струи превращали его в какое-то совсем уж диковинное украшение, прибывшее прямиком из волшебной страны. Акакий поставил сонного Женечку на пол, опустился на одно колено и тихо попросил. «Еще разок найдешь нам, чёрта?» Женечке игра эта давно уже наскучила. Он клевал носом и готов был вот-вот начать капризничать. Однако, как понял уже Акакий, мальчонка-проказник никогда не упускал свою маленькую выгоду. Не иначе коммерсант растет. Впрочем, и генералу такой характер будет впору. Женечка, немного сонный, осмотрел всего Акакия, а потом взгляд его зацепился за ярко начищенную медную пуговицу у самого ворота мундира. На ней оттиснута была эмблема синода — сова, держащая в лапах змею и оливковую ветвь. Эмблема эта работы якобы Штелина отличалась большой искусностью и тоже когда-то в детстве привлекла внимание Акакия. Женечка протянул руку и принялся откручивать пуговицу с самым сосредоточенным видом. Даже сон, казалось, слетел с него. Варвара Романна собиралась уже отругать брата, но Акакий остановил ее, пуговицу оторвал и зажал в кулаке. «Хочешь, Женечка?» Мальчик с готовностью кивнул. В глазах затаились предвкушение и восторг. «Тогда найди нам, братец, чёрта!» Женечка посмотрел на сжатый Акакий в кулак, потом на фонтан, снова на кулак. Акакий разжал пальцы. Пуговица лежала на его ладони, переливаясь, ловя рефлексы подсвеченной воды. Такая красивая, такая заманчивая. После коротких раздумий Женечка наконец кивнул. Подняв его над головой, Акакий сам привстал немного, давая мальчику рассмотреть людей в оранжерее. Время тянулось мучительно медленно. Быть может, это только казалось, но Акакий давно уже ощущал, как неумолимо приближается полночь. Если ведьме удастся задуманное, то проблем будет не счесть, и самые большие неприятности непременно обрушатся на кудрявую Акакиеву голову. Как пить дать, именно он и окажется в деле этом самым крайним. «Вон, вон, чёлт!» Толпа всколыхнулась на мгновенье, но музыка быстро заглушила тоненький голосок мальчика. Акакий вознес молчаливо благодарность Петру Ильичу Чайковскому и Щелкунчику его, передал мальчонку сестре и поспешил в указанном направлении, с трудом пробираясь через толпу. Глаз он не спускал с высокой худощавой фигуры Демосфена Кулеша, больше похожего на колдуна, чем на черта. Описание в деле было потрясающе точным. Тонкий, на один глаз кривоват, нос большой, с горбинкой, волосы с проседью, всклокоченные, так что полностью скрывают кривые рожки. Глаза горят угольями. Акакий почти добрался уже, но Демосфен вдруг отступил, смешался с толпой, чтобы появиться в другом месте. На тонких губах промелькнула глумливая усмешка. Время тянет. Акакий тоже сменил направление, украдкой бросив взгляд на карманные часы. До полуночи оставалось около часа. Не станет же Демосфен Кулиш от него бегать все это время, просто не сможет. Как оказалось, очень даже может. Зимний сад он не покидал, продолжая кружить, перебегать от одного конца к другому. Зла он вроде бы творить не собирался, но смотрел недобро, паскудно. Злить его и провоцировать не хотелось, а то в самом деле воду отравит или, может, потолок стеклянный на гостей обрушит. 40 минут до полуночи. Полчаса. Вражка Сакакия живьем шкуру спустит, если придется все праздники потратить, улаживая возникшие из-за ведьмы проблемы. Ведь это Акакий не доглядел, упустил, не заметил, когда Миланья штук помирать задумала, и... 25 минут всего осталось. Ну а что произойдет? Выговор сделают. Сделают. Уволят. Может быть. Не казнят же в самом деле. 20 минут. Попался. Звонкий голос Варвары Романны отразился от стеклянных стен и потолка оранжереи. «Теперь тебе водить». Акакий протиснулся, наконец, сквозь толпу и нос к носу столкнулся с удивленным Демосфеном Кулешом. Черт перевел изумленный взгляд свой с Акакия на руку, которую легко удерживала Варвара Романна, затем на вцепившегося в подол старого его сюртука Женечку и снова на Акакия. «Именем Синода», — вздохнул молодой черт. «И государя, вы, Демосфен Кулиш, задержаны». И Вервия арканом на Кулиша набросил. Глава 14. «Души невинные!» Акакий поклонился Варваре. «Умно придумано!» «Я и не думала, что сработает», — смутилась девушка. «Читала, что в прежние времена всякую нечисть могла успокоить благочестивая девица или невинный младенец. Речь, правда, о крещенных шла. Мы же следом за батюшкой...» «Все дело в намерениях, Варвара Романна», — покачал головой Акакий. «Если душа у вас чистая, зло вам причинить нелегко. Поэтому-то в прежние времена мы сперва совращали людей с праведного пути, а потом уже к себе заманивали. А вот так за здорово живешь, никакая нежить и нечисть человеку зла не сотворит». Варвара Романна кивнула и, оглядев коридор, прислонилась к стене, имея вид расслабленный и шкодливый. Точно не дочь хозяина дома, а обыкновенная проказливая гимназистка. Полюбовавшись ею с минуту, Акакий отвел глаза. Они стояли возле библиотеки, дожидаясь, пока Вражка и прочие члены Синода не закончат допрос Кулиша. Пару минут назад к ним присоединился и хозяин дома. «Время к полуночи», — Варвара Романна продемонстрировала изящные свои эмалевые часики. «Успеем», — кивнул Акакий. «Если потребуется, Вражка хоть дымом, хоть вихрем полетит». Девушка прищурилась, рассматривая его с интересом. «Вы тоже такое умеете, Акакий Агапыч?» Акакий смутился и пробормотал нечто неразборчивое. Умел, конечно, пусть и не самым наилучшим образом. И снова они замолкли, замерли в ожидании. Часы вдалеке пробили полночь. Дверь открылась. «Благодарю за службу, Фотий Николаевич». Генерал Багратион пожал Вражко руку. Кивнул сумрачному оберпрокурору, а после перевел взгляд на Акакия, и у того душа обнаружилась вдруг и рухнула куда-то в пятки. «Это, стало быть, ваш боец?» «Акакий Агапыч Антип», — представил Вражко ровным тоном. «По голосу и не скажешь, сердится он или, наоборот, доволен. Перспективный молодой черт». Звучало это, надо сказать, то ли как обвинение, то ли как угроза. «Славно, славно!» — кивнул генерал. «Хорошо, что все обошлось. Людей сегодня много, и не хотелось бы мне больших либо малых неприятностей. Ну так обошлось и обошлось. Пора мне к гостям выйти. Веселых вам, господа, праздников! Идем, Варвара!» Генерал взял дочь под руку и пошел к лестнице. Варвара Романна обернулась через плечо, улыбнулась тепло и мягко, но уже в следующее мгновение скрылась за изгибом коридора. Акакий остался с высочайшим начальством один на один, и неясно было, кого более следует бояться. «Зайдите, Акакий Агапыч», — приказал Врашко, посторонившись. Акакий послушно шагнул в библиотеку. «Ведьму мы все-таки упустили. Будь вы порасторопнее, Антип, и не было бы у нас сейчас таких проблем». «Так точно», — пробормотал Акакий, рассматривая мыски своих туфель. «И одеты вы не по форме», — вздохнул сокрушенно Врашко. «Все верно. Мундир сбился, и ворот расстегнут. Пуговица потеряна безвозвратно». «Ну да ладно, ладно», — Врашко вдруг похлопал Акакия по плечу. «Праздник сегодня. Но после святок переведу-ка я вас в Тверь. Или в Саратов. Поработайте на земле, с тамошними делами разберетесь. А вы с чему и научитесь, юноша». Акакий подавился собственным облегченным вздохом. «Пронесло! Чудо! Рождественское чудо, не иначе!» «Ну, уйдите, развлекайтесь», — приказал Врашко. «И дружку своему Анциболу передайте, что его назначение ждет на Кавказ. А то куда на Мальту? Эх, молодежь, молодежь!» И, ворча так себе под нос, Врашко направился в глубину большой генеральской библиотеки. А Акакий выдохнул, наконец, с шумом и, без сил повалившись в кресло, закрыл глаза. «Вот, возьмите». Голос он сперва принял за ангельский. Время располагало. И не сразу сообразил, что обращается к нему Варвара Романна. Она стояла, держа в руках тарелку с небольшими бутербродиками канапе и большую кружку горячего чаю. «Вы ведь наверняка целый день не ели, Акакий Агапыч?» Акакий смутился, но спорить не стал, тем более что в животе его заурчало. Оглядевшись воровато, он забрал у Варвары тарелку, примостил ее на коленях и принялся есть, стараясь при этом не позабыть о манерах. «Очень вас ругали, Акакий Агапыч?» «Нет-нет», — быстро возразил Акакий. «Так, наказали примерно. Вам не о чем беспокоиться. Послужу где-нибудь в Твери год-другой, а там все мои прегрешения и забудутся». «Вот как?» Варвара Романна улыбнулась неуверенно и проговорила. «А мы завтра на каток с Женечкой идем. Вы на коньках катаетесь, Акакий Агапыч?» Глава 15. А ведьму в конце концов изловили. Не в тот, конечно, год, и даже не на следующий, а через целых 16 лет, уже гимназисткою. И потребовались для этого не усилия чертей Синода, а только внимательность подружек ее и добрая их воля. Акакий, к тому времени занимавший начальственную должность в московском отделении и бывший за большие свои заслуги возведен в чин действительного статского советника, услышав эту новость за чаем, сказал супруге, что воистину человеческое сердце добро и чистая душа способна на любое чудо.